Может, думала, что внутренний глаз заметит. Чего еще надо сделать или спрятать? Ну, как с этой кучей досок было. Ну, не знаю, только я ничего не заметила и не удумала. Часов в 11 я следующий шаг сделала. Позвонила Гейл Лейфс в Сосны. Спросила ее, как ей затмение и все прочее, а потом спросила, что там делается у ее светлости. «Ну, — говорит Гейл, — жаловаться мне вроде бы не на что. Я ж пока никого не видела, кроме лысого старикана с усами-щеточкой. Понимаешь, про кого я?» «Понимаю, — говорю. Спускается так в 9:30, выходит в сад и бродит там, еле ноги волочит и за голову держится. Но хоть встал и оделся, не то что все прочие». Когда Карен Джолендер спросила, не подать ли ему стакан свежего апельсинового сока, он подбежал к углу веранды и обливал петуньи. «Слышала бы ты его, Долорес!» «Ки-ки-ка!» Я чуть не до слез смеялась. Редко, когда мне так хорошо от смеха делалось. «Видно, они хорошо погуляли, когда с парома вернулись», — говорит Гейл. «Если б мне по 5 центов заплатили за каждый окурок, который я утром выбросила, всего-то какие-нибудь паршивые 5 центов, так я бы могла новенький «Шевроле» купить. Но я глянец на виду до того, как миссис Донован притащится со своим похмельем вниз. Ты не беспокойся». «Знаю», — говорю. «А если тебе помощь требуется, так ты знаешь, кого позвать?» Тот Гейл засмеялась. «Управлюсь», — говорит. «Ты и так всю последнюю неделю надрывалась. И миссис Донован это знает не хуже меня. До завтрашнего утра она тебя видеть не желает, и я тоже». «Ну ладно», — говорю. И маленькую такую паузу сделала. Она думала, я «до свидания» скажу. А когда я совсем другое сказала, так ей должно было запомниться, чего я и хотела. «Ты Джо там не видела?» — спрашиваю. «Джо?» — говорит. «Твоего Джо?» «Ну да». «Нет, я его тут не видела, а что?» «Он вчера ночевать не пришел». «Ах, Долорес», — говорит она вроде как с ужасом, но и с интересом. «Запил?» «Само собой», — отвечаю. «Да я и не очень беспокоюсь, не в первый раз он всю ночь где-то на луну выл».